Глава 12. Вайолет и Клаус Бодлер по-прежнему в пижаме и ночной рубашке стояли за кулисами Олафовского театра, находясь в состоянии раздвоения личности. В данном случае это означало, что они одновременно испытывали противоположные чувства. С одной стороны, они, естественно, содрогались от страха. Судя по приглушенным звукам голосов, доносившихся со сцены, спектакль «Удивительная свадьба» уже начался, и пытаться сорвать его было поздно. С другой стороны, они были зачарованы всем происходящим. Ни разу в жизни они не бывали за кулисами во время спектакля, а там было на что посмотреть. Члены Олафовской труппы бегали туда-сюда и на бодлеровских детей внимания не обращали. Три очень низеньких человечка тащили большой фанерный щит, расписанный так, будто это жилая комната. Две женщины с белыми лицами ставили цветы в вазу, которая издали казалась мраморной, но вблизи оказалась картонной. Важного вида человек с лицом усеянным бородавками возился со светительной аппаратурой. Выглянув украдкой на сцену, дети увидели, как граф Олаф в театральном костюме произносит какие-то фразы из пьесы, но тут же занавес опустился. Занавесом управляла коротко остриженная женщина, которая тянула за длинную веревку, перекинутую через блок. Так что, как видите, страх не помешал бодлерам с интересом наблюдать происходящее. Им только хотелось, чтобы к ним это не имело прямого отношения. Как только занавес упал, граф Олаф вышел за кулисы и увидел детей. «Уже конец второго действия. Почему сироты не одеты?» — прошепел он, обращаясь к женщинам с белыми лицами. Услышав, что публика разразилась аплодисментами, граф сменил злобное выражение лица на радостное и снова вышел на сцену. Встав в центре, он сделал знак стриженной женщине поднять занавес, и когда занавес взвился, стал раскланиваться и посылать зрителям воздушные поцелуи. Но как только занавес опустился, лицо его снова приняло злобное выражение. «Антракт всего 10 минут», — сказал он. «А дальше дети выходят на сцену. Быстро, надевайте на них костюмы!» Ни слова не говоря, женщины схватили Вайолет и Клауса за руки и потащили в артистическую. Комната была пыльная, но ярко освещенная, с зеркалами и лампочками над каждым зеркалом, чтобы актерам было удобнее накладывать грим и надевать парики. Актеры переговаривались друг с другом и смеялись, переодеваясь к следующему акту. Одна из женщин с белым лицом задрала Вайолет руки вверх, сдернула с нее ночную рубашку и сунул ей грязно-белое кружевное платье. Вторая стащила с Клауса пижаму и поспешно впихнула его в синий матросский костюмчик, от которого тело у него зачесалось. В нем он стал выглядеть как малолетний ребенок.